Колков педалек, кровь стекает с чела, сколько мук и страданий в Осоре. Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценною кровью. О, истинный человек, глазу песни моей, что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь? Чем ты платишь ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь? Даль земли свет царит, благость впереди, для тебя это создал Господь. Он зовет, о, приди, мимо, друг, не пройди, в нем ты счастье и мир обретешь. Дай, Господь, мне понять тайну вечной любви, той, что ты к нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду по земле среди бурь, среди гроз. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценное.